а напротив, его закон логически вытекает из опыта датчанина, и ничего гениального здесь нет. Ампер обозлился. Если вы полагаете, что мой закон можно вывести из опыта Эрстеда, то попробуйте выведите из него направление взаимодействия токов. Ну? Ну кто может? Не смог никто. Это ничего не значит, продолжали бубнить наиболее упрямые и злонамеренные. Это не доказательство. Ампер, расстроенный таким враждебным приемом, не стал более ничего говорить по этому поводу. Он знал, что прав, и знал, что рано или поздно это признают и его враги. А когда это произойдет, сейчас или через год, значения для него не имеет. Но, к счастью, в Академии были и друзья Ампера, знавшие цену его способностям и его нелюбовь вести публичные споры. И один из них, человек весьма остроумный, сказал спорщикам следующее. «Я сейчас легко докажу вам, что вы заблуждаетесь в самой посылке. Вот вам два ключа, которые я при вас вынимаю из кармана. Два обычных железных ключа. Действуют они порознь на магнитную стрелку». Он поднес их по очереди к компасу. «Действуют. Теперь я складываю эти ключи вместе. Что они, отталкиваются или притягиваются? Что же вы молчите? Докажите, что они взаимодействуют друг с другом, раз оба действуют на стрелку. И победа за вами. Моему другу придется признать, что он не прав. Не можете? Ну тогда признайте, что не правы вы». Пришлось признать. Я рассказал лишь о некоторых треволнениях Ампера в связи с его открытием. Они, конечно, не удивят никого. Новое часто встречает поначалу противодействие. Но у Ампера были заботы и поважнее. Он задумал подвести под свои эксперименты математическую базу. Меж тем и другие ученые занялись разработкой открытия Эрстеда, и 25 сентября... После выступления Ампера слово взял Франсуа Араго и рассказал, что ему, так же, как и его ученому товарищу, удалось обнаружить нечто новое. «Когда я соединил длинной медной проволокой два полюса вольтового столба, — сказал Араго, — и опустил потом ее в железные опилки, то она притянула их, как если бы была настоящим магнитом. Когда ток размыкался, опилки опадали. Таким образом, — с гордостью закончил Араго, — мне удалось даже намагнитить швейную иглу». Присутствовавший тут же Ампер заметил, что намагничивание металлических предметов можно усилить еще более, если взять провод в виде спирали, как это делал он, и вставить иглу внутрь. Вы понимаете, что предложил сделать ничего не подозревавший Ампер? Электромагнит. Но, поглощенный спорами из-за своего открытия, расстроенный ими, он даже не оценил того, что сказал. И, к сожалению, никто из присутствующих также не понял его замечания, даже Араго, которому, уж как говорится, и карты в руки. Причем Ампер и Араго даже поговорили о том, что чем больше колец в спирали, тем сильнее должно быть намагничивание. Оба согласились с этим и преспокойно прошли мимо изобретения электромагнита. А эта честь досталась английскому преподавателю физики Вильяму Стерджену, который в 1825 году наконец-то догадался сделать то, что уже давно было сделано, и только ждало человека, который сумел бы найти этому невезучему изобретению практическое применение. Зато когда в Лондоне был продемонстрирован первый электромагнит, поднимавший груз весом более 3 килограммов и опускавший его, как только электрическая цепь размыкалась, все ученые, даже великие, изумлялись, как дети, новому чуду. Им бы впору изумиться, как это они почти 5 лет спокойно работали с соленоидом Ампера, не понимая, что держат в руках?